Как распознать, что человек уже начал употреблять? Нашим главным дилером является мозг. Он награждает нас за удовлетворение базовых потребностей, за социальные достижения и так далее. Но в норме эйфория и удовольствие выдаются понемногу, и чтобы их получить, нужно постараться, приложить усилия, потерпеть. Однако современное общество потребления не хочет ждать. Его девиз – «все сразу и без усилий». И производители наркотиков отвечают на этот запрос. Хочешь эйфорию? Пожалуйста. Эмпатию, энергию, креативность, усиление либидо? Без проблем. Вот только о том, что цена за все это будет непомерно высокой, никто думать не хочет. Родственники, которые видят человека каждый день, могут заметить перемены в его поведении. Наркотик вытесняет все остальные потребности, развлечения, хобби. Начинают страдать все сферы жизни. Возникают проблемы на работе или учебе, портятся личные отношения, вдруг меняется круг общения. У человека портится сон, он может начать страдать бессонницей или наоборот спать днем. Могут появиться проблемы с аппетитом, странный вид, странное поведение, странный запах. Все это должно насторожить близких. Любое новое, что возникает в привычках человека. В такой ситуации стоит честно поговорить с близким, выразить свои подозрения и предложить ему пройти тест на наркотики. Отказ от прохождения теста можно считать подтверждением подозрений. По сути, единственная доступная нам профилактика – это работа с подростками. Взрослые должны постоянно доносить до них информацию о том, что наркотики – это не об их удовольствии, а о заработке наркодилеров, о том, что втянуть в наркоманию часто может тот, кого считаешь другом. Зависимым важно втянуть как можно больше людей, не чтобы разделить радость с другими, а чтобы продолжить употребление за их счет. Кстати, поэтому важно лечить наркоманов. Если этого не делать, каждый из них втянет в зависимость от 4 до 7 человек. Будьте внимательны к своим детям. Будьте в курсе всего, что с ними происходит. Обращайте внимание на изменения в поведении, чтобы потом не пришлось общаться с наркологами, а то и с полицией. Далее приведен чек-лист опасных симптомов, которые подскажут вам, что пора бить тревогу. Насторожиться и поговорить с ребенком следует, если вы обнаружили сразу несколько признаков из этого списка. Со стороны физиологии могут быть бледная или слишком красная кожа, изменение зрачков, слишком широкие, слишком узкие, мутный взгляд, постоянно красные глаза, нехарактерная для вашего ребенка ускоренная или, наоборот, слишком медленная речь, ухудшение аппетита и резкие приступы голода, когда человек буквально кидается есть все подряд. Появление хронического кашля, ухудшение координации движений, внезапные скачки артериального давления, проблемы с ЖКТ. На что обратить внимание в поведении? Чрезмерное возбуждение без видимой причины или наоборот, вялость и апатия, проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти, прогулы занятий и уроков, которые ребенок не может объяснить, частые уходы из дома без объяснения куда и зачем. Появление бессонницы или, наоборот, сонливости. Резкие и частые смены настроения, неадекватные реакции на замечания и вопросы. Резкая смена круга общения. Падение успеваемости в школе. Постоянные просьбы денег. Из дома начинают пропадать ценные вещи. Секретные разговоры по телефону, использование жаргона. Резкий отказ от всех ранее любимых дел и хобби. Ложь и изворотливость, уход от острых вопросов. Перестает следить за собой. Конечно, существуют и более явные признаки, такие как следы от уколов, обилие синяков и порезов, бумага и купюры, свернутые в трубочку, появление закопченных ложек и фольги, странные капсулы, пузырьки и жестянки, упаковки от лекарств, самокрутки, странные запахи от человека и от его одежды. Однако следует помнить, что не всегда необычные проявления ребенка могут быть свидетельствами употребления наркотиков. Иногда изменения в поведении связаны со сложностями подросткового возраста и плохой коммуникацией с родителями в целом. Если у вас есть серьезные опасения относительно злоупотребления запрещенными веществами, стоит попытаться наладить контакт с ребенком, попросить его сдать анализы. Эффективность лечения наркотической зависимости зависит от того, насколько быстро человек попадет к наркологу. Не стоит тянуть, если у вас появились первые подозрения. Не ждите, что проблема рассосется сама. Главное – отставить панику. Обязательно поговорите с ребенком о том, насколько опасно употребление. Возможно, он только-только начал интересоваться этим, и доверительный разговор по душам, без ругания и критики, поможет ему сделать правильные выводы. Но я не рекомендую верить в чудо. Не зря наркоманию именуют также болезнью отрицания. Зависимые не хотят признавать себя таковыми. Если вы поняли, что беседа прошла мимо ушей, ребенок употребляет уже не в первый раз, не затягивайте с обращением к врачу. Зависимость – это серьезная болезнь, которая лечится специалистами. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что такие методы, как запереть дома, жестко наказать, все запретить, неэффективны в случае наркомании. Наказание – не лекарство. Если ваше чадо употребляет наркотики, пришла пора набраться терпения, осознать проблему, прийти к наркологу и смириться с тем, какой выбор совершил ребенок.